Даос с гор Лао. В нашем уездном городе жил студент, некто Ван, по счету братьев седьмой. Семья была старинного рода, зажиточная. Ван с ранней молодости увлекался учением о Дао. И вот, зная по рассказам, что в горах Лао живет много святых людей, он взвалил на себя котомку с книгами и направился туда, чтобы побродить и посмотреть. Взошел он на гору. Видит перед собой уединенный тихий даосский храм. На рогожке сидит даос. Седые волосы падают ему на шею, и взор полон священного озарения, проникновенный, ушедший куда-то вдаль. Ван поклонился старцу в землю и стал с ним беседовать. И то, что звучало в словах старца, было как-то особенно привлекательно своей изначальной непостижимостью. Ван стал просить старца быть ему наставником. «Я боюсь», — говорил тот ему в ответ, — «что ты балованный и ленивый человек. Ты не сможешь нести тяжелую работу». Ван стал уверять, что он вынести это сумеет. У старца оказалось очень много учеников, которые к вечеру все собрались в храм, и Ван каждому поклонился до земли. Он остался в храме. Перед закатом даос крикнул Вана и велел ему идти. Дал топор и послал рубить дрова вместе с остальными. Ван смиренно и с усердием принял послушание. Через месяц после этого руки и ноги бедного студента покрылись толстыми мозолями. Работа была ему не втерпёж, и он уже стал подумывать о возвращении домой. Однажды вечером он приходит в храм и видит, что два каких-то человека сидят с учителем и пьют вино. Солнце село, а свечей еще не было. Учитель вырезал из бумаги круг величиной зеркала и налепил его на стену. Миг, и сияние луны озарило стены. Лучи ее осветили все, до тончайших волосков и пылинок. Ученики стояли вокруг стола, бегали, прислуживая туда и сюда. Один из гостей сказал: «Эту прекрасную ночь, это восхитительное наслаждение нельзя не разделить со всеми». С этими словами он взял со стола чайник с вином и дал его ученикам, велел им всем пить допьяна. «Нас 7 или 8 человек», — думал про себя Ван. «Как может на всех хватить одного чайника вина?» Теперь каждый побежал за чаркой, и все торопливо выпили по первой, затем, перехватывая друг у друга и боясь остаться с пустой чаркой, все время наливали и выпивали, а в чайнике вино нисколько не убывало. Ван диву дался. Говорит учителю другой гость: «Учитель, ты пожаловал нас светом полной луны. И что же? Мы сидим и в молчании пьем. Почему бы нам не позвать сюда фею Чанье?» Сказав это, взял одну из палочек, которыми ел, и бросил в луну. И вот все видят, как из лучей луны появляется красавица, сначала маленькая, не выше фута, а затем, очутясь на полу, в полный рост человека. Тонкая талия, стройная шейка. Запорхала в танце фей, одетых в зарницы. Протанцевав, запела: «О святой, о святой, ты верни меня, ты укрой меня снова в студеный просторный дворец». Пела она чистым, звонким голосом, переливающимся отчетливой трелью, словно флейта. Пропела, покружилась, вскочила на стул, на стол, и на глазах изумленных зрителей опять стала палочкой. Все трое хохотали. Первый гость говорит опять: «Нынешняя ночь доставила нам отменное удовольствие, однако с винной силой нам не справиться. Проводи-ка нас в лунный дворец, хорошо?» И все трое стали двигать стол, мало-помалу въезжая в луну. Все видят теперь, как они сидят в луне и пьют. Виден каждый волосок, каждая бровинка, словно на лице, отражаемом в зеркале. Прошло несколько минут, и луна стала меркнуть. пришли ученики со свечой. Оказалось, что даос сидит один, а гости исчезли. Впрочем, на столе все еще оставались блюда и косточки плодов. Луна же на стене оказалась кругом из бумаги в форме зеркала. Только и всего. Даос спросил учеников, все ли они вдосталь напились. Отвечали, что совершенно довольны. «Ну, если довольны, то ложитесь пораньше спать. Не сметь у меня пропускать время рубки и носки дров». Ученики ответили «хорошо» и ушли спать. Ван от всего этого пришел в полный восторг и всей душой ликовал, перестав думать о возвращении домой. Однако прошел еще месяц, и работа опять стала невыносимой. Между тем, даос так и не передавал ему ни одного из своих волшебных приемов. Душа больше ждать не могла. Ван стал отказываться от послушания. «Я, — говорил он, — твой смиренный ученик, прошел сотни верст, чтобы принять от тебя, святой учитель, святое дело. Допустим, что я не могу постичь волшебных путей, ведущих к долговечности. Но даже какое-нибудь незначительное волшебное наставление и то доставило бы утешение моей душе, которая ведь так ищет восприятие твоих учений». Между тем, вот уже прошло 2, даже 3 месяца, а что я здесь делаю? Только и знаю, что утром иду за дровами, а вечером прихожу домой. Позволь тебе сказать, учитель, что я у себя дома такой работы никогда не знал. «Я ведь твердил тебе, — отвечал даос с улыбкой, — что ты не можешь у нас работать. Видишь, сбылось. Завтра утром придется тебя отпустить. Иди себе домой». «Учитель, — продолжал Ван, — я здесь трудился много дней. Чтобы мое пребывание не оставалось без награды, дай мне, пожалуйста, овладеть хоть каким-нибудь чудесным приемом». Даос спросил, о каком именно приеме он просит. «А вот о каком, например, — отвечал Ван. Я вижу, что куда бы ты ни пошел, на пути твоем никакая стена не преграда. Вот хоть этим волшебным даром овладеть с меня было бы достаточно». Даос с усмешкой согласился. Он стал учить Вана заклинанию и велел, наконец, ему произнести эти слова самостоятельно. Когда Ван произнес, даос крикнул «Входи!». Ван, упершись лицом в стену, не смел войти. «Ну пробуй же, входи!». Ван и в самом деле легко и свободно опять начал входить, но, дойдя до самой стены, решительно остановился. «Нагни голову, разбегись и войди в стену!» — приказывал даос. «Нечего топтаться на месте!». Ван отошел от стены на несколько шагов и с разбегу бросился в нее. Когда он добежал до стены, то вместо нее было пустое место, как будто там ничего и не было. Обернулся, смотрит, и он на самом деле уже за стеной. Пришел в восторг, пошел благодарить старца. «Смотри», — сказал ему тот, — «дома храни эту тайну в полной чистоте, иначе не выйдет». Вслед за этим даос дал ему на дорогу всего, что нужно, и отправил домой. Ван пришел домой и стал хвастать, что знает святого подвижника, и что теперь никакая стена, как-нибудь она крепка, ему не препятствие. Жена не поверила. Ван решил показать, как он это делает. Отошел от стены на несколько шагов и с разбегу ринулся. Голова его ударилась в крепкую стену, и он сразу же повалился на пол. Жена подняла его, смотрит, а на лбу вскочил желвак величиной с большое яйцо. Засмеялась и стала дразнить. Ван сконфузился, рассердился. «Какой бессовестный этот даос!» — ругался он. Тем и кончилось.